«Стоп, стоп, так нельзя. Нельзя забывать одного. Ты капитан эспады. Надо отдышаться. Надо сосчитать хотя бы до 10. И обратно. 5, 4, 3». Слегка сбивчиво, но уже почти спокойно он сказал. «Кто вас сюда пустил? Вы находитесь на территории пионерского отряда эспада. Прекратите погром!» Сырониски повернулся к человеку с приветливо скучным лицом и большой нижней губой. «Видите, товарищ стихотворов, так они все и воспитаны!» Тот сокрушенно покачал головой. Видимо, соглашался, что воспитаны кошмарно. «Между прочим, — сказал сырониски Сережа, — ты бы постеснялся. Это товарищ из Райано!» «Между прочим, догадываюсь, — резко ответил Сережа. Странно, что он разрешает вам громить пионерский отряд». «Это не погром, а подготовка к ремонту. В ваших же интересах», — сладко сказал инспектор стихотворов. «Я вижу», — сказал Сережа. Он повернулся к Мите. «Ключ от кают-компании у тебя?» «В кармане», — откликнулся Митя, продолжая загораживать дверь. «А где Олег?» «В институте задержался, я уже позвонил». Сережа ушел из прохода. Пусть уносят колонну, не в ней дело. Он подошел к Мите и загородил его. «Запрись изнутри», — велел он. «Набери по телефону 02, вызови милицию. Скажи, взрослые люди громят пионерский клуб». «Я уже вызвал», — сказал Олег. Он встал в дверях спортзала, запыхавшийся, в расстегнутом пальто. За ним стояли Василек Рыбалкин, Рафик Сараев, Данилка и Генка с двумя портфелями, своим и Сережиным. Видно, понял кузнечик, что сегодня уже не быть им с Сергеем на уроках. «Я вызвал милицию», — повторил Олег. «Сейчас приедут». Потом он обратился к Сыронисскому. «Конечно, я знал, что вы способны на всякое хамство, но не думал, что осмелитесь на такую открытую наглость». «Я не понимаю», — начал Сыронисский. «Я тоже не понимаю», — поддержал инспектор стихотворов. «Вы заняли странную позицию, Олег Петрович. Все происходит совершенно законно». «Подлость по отношению к детям не может быть законной», — сказал Олег. Стихотворов оскорбился. «Вы все-таки выбираете выражение». «А что, я не точно выразился?» «Воспитатель», — сказал Сыронисский. Олег спросил у Сережи. «Никого из вас не задели?» «Никого, никого», — уверил Сыронисский. «Это они успели всем нагрубить. А мы к вашим воспитанничкам даже не подходили. Упаси, Господи, себе дороже». Олег усмехнулся. «Вот именно». Постукивая каблуками, вошел смуглый, похожий на кавказца лейтенант, и два милиционера. Не обращаясь ни к кому в отдельности, лейтенант спросил. «Что случилось?» Сыронисский подкатился к нему колобком. «Домоуправление намерено проводить в помещении ремонт в соответствии с утвержденным графиком. А руководитель детского клуба всячески препятствует, настраивает ребят. Дело доходит до вооруженного сопротивления». Насчет вооруженного сопротивления лейтенант пропустил мимо ушей, слегка поморщился и спросил у Олега. «Вы руководитель клуба?» «Да». «Разве вопрос о ремонте с вами не согласован?» «Конечно нет. Какой может быть ремонт в разгар занятий с ребятами? Речь идет не о ремонте. Они просто хотят вытряхнуть нас и устроить здесь бухгалтерию». Лейтенант вопросительно повернулся к Сыронисскому. Тот поспешно сказал. «Мы дали это помещение для клуба временно, по просьбе райкома комсомола. Но вопрос о бухгалтерии еще не решен окончательно. Пока мы собираемся просто ремонтировать». Лейтенант окинул взглядом помещение. «Если вопрос не решен, почему сюда вносят столы и шкафы?» Сыронисский слегка обиделся. «Простите, это уж наше дело. Шкафы для хранения кистей и красок. Столы вместо стремянок для штукатуров». «Чушь какая», — сказал Олег. Ребята подошли к нему и встали сзади полукругом. Только Митя остался на посту у дверей. К лейтенанту подошел стихотворов. Он заговорил негромко и доверительно. «Видите ли, товарищ милиционер, у районного отдела народного образования к товарищу Московкину есть ряд вопросов. Мы полагали, что пусть домоуправление делает ремонт, а специальная комиссия в этих вопросах за данный отрезок времени разберется. Есть мнение, что товарищ Московкин...» Олег перебил. «Это ваше личное мнение. А мнение комсомольских органов вы спрашивали?» «Но позвольте!» Лейтенант перебил Стихотворова.